Глава 18. Завеса видна издалека. Ее неземное серебристо-фиолетовое сияние, словно жемчужина в темноте. Это было бы замечательно, если б у меня не болело все тело, если б наши лошади не спотыкались от усталости, если б над нами не нависала мрачной тенью скорбь от потери Арзеля. Мы приближаемся. Я слышу жужжание завесы. Нужно собрать все силы, чтобы переправить нас на ту сторону. Но я чувствую тошноту и изнеможение, и у меня наверняка обезвоживание. Я уже почти засыпаю, привалившись к Рафаэлю, когда он обнимает меня, прижимается на ходу, и мне хочется закрыть глаза. Я откидываюсь назад, спиной ощущая его чувственный жар, его силу, биение его сердца. После ночных ужасов это странным образом успокаивает, и глаза закрываются сами собой. «Засыпаешь прямо на мне, Пикси?» — тихо шепчет Рафаэль. Его дыхание согревает ухо. Впервые обращение Пикси звучит в его устах почти ласково. «Нет, что ты. Я всегда в полной боевой готовности. Тебе лучше отдохнуть, если сможешь». «Всадники!» От пронзительного возгласа Фреи я тут же открываю глаза, оборачиваюсь, но никого не замечаю во тьме. «Где?» — спрашивает Рафаэль. «Едут за нами. Я плохо вижу их в темноте, но слышу топот копыт». Рафаэль натягивает поводья и останавливается. «Давайте спешимся. Моя лошадь без сил. Она не может ехать быстрее». «Моя тоже», — отвечает Фрейя. «Вдобавок верхом мы более заметны. Раз я слышу их, они тоже могут услышать нас». Рафаэль слезает с лошади и помогает мне. От долгой езды свело ноги, и я едва не падаю на землю. «А теперь тихо», — шепчет он, поддерживая меня. Мы крадемся по заросшему травой полю, ведя лошадей под усцы и стараясь шуметь как можно меньше. Сердце подпрыгивает при каждом шорохе листьев, каждом хрусте ветки. Похоже, Рафаэль и Фрейя умеют скользить по земле бесшумно, как воздух. Тем временем светает. Небо приобретает коралловый оттенок, переходящий в индиго. Восходящее солнце окрашивает перламутровую завесу в разные цвета — красно-оранжевый, лиловый, мандариновый. Внезапно Фрейя и Рафаэль останавливаются. Я делаю шаг и тоже замираю. Шум усиливается, земля слегка дрожит. Слышится топот скачущих лошадей. «Они едут прямо к нам. Вперед!» Рафаэль отпускает поводья и шлепает свою лошадь, которая пускается в легкий галоп. Фрейя делает то же самое. Ее скакун бежит следом за лошадью Рафаэля. Животные инстинктивно бросаются прочь от завесы. «Так мы выиграем немного времени», — объясняет Рафаэль по-прежнему шепотом. «Бежим». Я мчусь за его силуэтом, изо всех сил стараясь не отставать. Мы бежим, пригибаясь и стараясь держаться в тени. Но вблизи от завесы это уже невозможно. Магический барьер окутывает нас мерцающим сиянием. Меня заставляет двигаться только всплеск адреналина, зашкаливающего от топота копыт. Мы совершаем стремительный рывок по траве. Завеса гудит в ушах. Кожу покалывают тысячи крошечных иголок. Фрейя первой достигает барьера и оборачивается. «Мы уже можем перейти?» «Нет», — шепчу я. «Погоди», — пытаюсь сосредоточиться на магии, но чувствую тяжесть взглядов своих спутников. «Они приближаются!» — рявкает Фрейя. «Ну уже не я!» «Дай ей собраться!» — обрывает ее Рафаэль. Я чувствую завесу, ее структуру. В одних местах магия сильнее, в других слабее. Если я сосредоточусь на одном из слабых участков, барьер расколется и пропустит нас. Я собираю всю силу, нащупывая уязвимые места. Завеса продолжает жужжать. Топот копыт все ближе. Если у меня не получится прямо сейчас, мы погибнем от рук Фейри. «Нужно перейти на ту сторону!» — кричит Фрейя. «Или мы выживем, или умрем. Нельзя, чтобы нас схватили, они почти здесь!» «Погоди!» — я стискиваю зубы. Сосредотачиваюсь, пытаясь забыть обо всем. О тех, чьи жизни зависят от меня. О нашей миссии. О Барзеле, чья смерть окажется напрасной, если я не справлюсь. Только завеса имеет значение. Кажется, ее жужжание становится еще громче. «Не я сейчас или никогда!» — раздается голос Фрейи. Я оборачиваюсь на приближающихся всадников. Они пугающе близко, всего в нескольких ярдах. Золотистые глаза вожака злобно уставились прямо на меня. С рычанием, занеся над головой громадную секиру, Фейри издает боевой клич. Ужас почти парализует меня, но я использую его, чтобы заглушить другие мысли, и, не целясь, швыряю свой страх в завесу. Она мигает, жужжание стихает. Рафаэль хватает меня за руку и тянет за собой. Я спотыкаюсь и делаю несколько шагов через узкий проход в каменных стенах. Вокруг раскинулась дубрава. Медно-красный свет ласкает листву. Тело словно заледенело. Я вся дрожу. Ледяной воздух обжигает кожу. Зубы стучат. Сейчас весна, но по ощущениям самый разгар января. Топот нарастает. Сквозь пелену завесы я вижу всадников. Они останавливаются на той стороне. Один поднимает лук. Твою мать! Хотя мы и преодолели магический барьер, стрелы он не остановит. Что-то свистит рядом, но вылетает из-за спины. Это стрела Фрейи. Она попадает в горло солдата на той стороне. «Идем!» — зовет Рафаэль. Они с Фрейей снова трогаются с места. Я плетусь следом. Мышцы словно окоченели. Меня колотит, знобит. Ледяной воздух пробирает до мозга костей. «Ния, идем же!» — кричит Рафаэль. Мышцы заледенели. Стрела из-за завесы пролетает в нескольких дюймах от моего лица. «Уходите!» — отвечаю я, клацая зубами. Рафаэль бросается назад, подхватывает меня на руки и прижимает к своей твердой груди. Держа меня в объятиях, он бросается бежать. Фрейя прикрывает его, пуская в завесу стрелу за стрелой. Мы скрываемся в лесу. Я дрожу, прижавшись к груди Рафаэля. Как только мы оказываемся вне досягаемости стрел, Рафаэль останавливается. «Ты холодная, как лед», — бормочет он. «Я использовала слишком много магии. Теперь мое тело словно обдали кипятком. Оно покраснело. Но мне уже не холодно. Я хочу снять платье. Мне слишком жарко». «У тебя будет переохлаждение». Он поднимает глаза, и в лучах восходящего солнца в них вспыхивают золотистые искорки. «Фрейя, постой! Она потеряла слишком много тепла. Нужна помощь. Прямо сейчас». На секунду мир мерцает и меркнет. Когда я снова открываю глаза, надо мной лицо Рафаэля. На его высоких скулах золотятся световые пятна. Он стоит, прислонившись к дереву, и крепко прижимает меня к себе. Глаза снова закрываются. Я не знаю, смогу ли опять проснуться, но мне все равно. Рафаэль со мной на руках теперь бежит так быстро, словно я невесома. Как странно чувствовать себя рядом с ним в безопасности. Это пробуждает давние воспоминания о том, что я пыталась забыть.